велит им. «Ноги целуйте», – прокомментировал Евгений. «К соревнованиям типа ребят готовит. Правильно отжиматься их учит». «А что за мужик?» «Чиновник один из мэрии», – усмехнулся фотограф. «О, Женя», – протянула Надежда, – «да у тебя рискованная работа». «Эту тоже предлагал в газету «Экспресс», – доложил тот. «Ну, не взяли. Сказали, был бы мэр, тогда да. А мелкий чиновник из Приморска в масштабах страны – не фигура». Он досадливо закончил. «А мэр наш, сволочь, осторожный. Сколько ни охочусь за ним, ни разу еще не попался». «Неужели ты не боишься с ними связываться?» «Боюсь», – честно признался он. И жарко добавил. «Но еще больше боюсь, что на всю жизнь мне придется остаться». В голосе зазвучали нотки презрения. «Фотокорреспондентом газеты «Приморский вестник». И уверенно добавил. «Мне б только одну фотку сделать. Одну единственную, но чтоб все ахнули». «Как у Эдди Адамса, за который он пулитцеровскую премию получил. Убийство вьетконговца, совершенное начальником полиции Сайгона, знаешь?» «Знаю», — кивнула Надя. «И не зря же в библиотеке работает», — блеснула. «Только убитый был действительно преступником, а генерал, который стрелял, просто выполнял приказ. Но у него, когда фотографию опубликовали, вся жизнь под откос пошла». «А, неважно», — отмахнулся Женя. «Главное, что Эдди Адамс одним снимком себе карьеру сделал». «И что же можно снять сейчас, чтобы одним махом сделать карьеру?» — задумчиво произнесла Надя. «Бог весть», — вздохнул фотограф. «Но военный корреспондент Роберт Капа, знаешь, как говорил, если ваши фотографии плохие, это означает, что вы находились недостаточно близко к месту событий». Он захлопнул папку. В лице его Надя увидела разочарование, досаду, усталость. Девушка мягко произнесла. «Ты всего добьешься. Обязательно. Когда цель есть, это уже полдела. А я вот ни к чему не стремлюсь. Просто живу, плыву по течению, и все». Отставила пустую чашку, спросила. «Поедем?» «Ты хочешь домой?» — он ожег ее взглядом. «Да». «Конечно, Надя», — покорно кивнул Евгений. И пока вез ее обратно, больше не проронил ни слова. И даже толком не пристал, паразит. Ларионов, звезда, профессор, научное, блин, светило. Имея он возможность убить его, не колебался бы ни секунды. О, с каким наслаждением всадил бы в дряблое тело сталь ножа, взорвал впалую грудь пулей. Но пока он лишь мечтать мог. Эдик, как всегда по утрам, обходил свои владения и просто кипел. Зачем они вообще держат эту номинальную фигуру? Знатока морей, планктона и прочих бесполезных вещей. Любой нормальный директор на его месте московского проныру выгнал бы в зашей. А Вадим Андреевич перед журналистом разливаться начал. «Мы – прозрачная организация. Пожалуйста, ходите, смотрите». Да чтобы он понимал, беспомощное кабинетное существо. Институт моря всего за 3 года, по меркам вечности секунда, был восстановлен из руин, превращен из жалкой конуры в преуспевающую структуру. Получает реальную и очень серьезную прибыль. А любому здравомыслящему человеку понятно, честный бизнес только в фильмах, снятых по заказу налоговой полиции, особенно в России. И старый индюк имеет наглость заявлять, им скрывать нечего. И кому заявляет? Столичному журналисту. Приходи, мол, дружок, куда угодно. В любую лабораторию, на какую желаешь кафедру, в ресторан, бар, санаторные корпуса. Разумеется, московский писака просиял. Приглашением воспользуется, явится. И, конечно, без труда докопается. Ох, даже страшно подумать, насколько быстро и до мелочей, вроде мертвых душ в аспирантуре и серых зарплат, и до лекарств, что используют санаторные врачи, чрезвычайно эффективных, но, увы, не сертифицированных. А их ночной клуб, куда едут со всего края, ради музыки, хорошей кухни, модных диджеев, но еще в большей степени ради качественной травки, которую приторговывают швейцары. Его величество директор просто никогда не забивал себе голову секретами их общего преуспевания. Дожил до седин, нахватался дипломов и регалий, но невдомек ему. Институт моря далеко не открытая, не кристально честная структура. Больших денег одним успешным менеджментом, увы, не заработаешь. Эдик, спасибо хозяину, реальному здесь хозяину, эту науку прекрасно усвоил. Молодой человек вышел на пляж. Море серебрилось миллионами искр. Мимо пробежали двое мальчишек-курортников. Будто случайно опрокинули ему на ноги детское ведерышко с водой, расхохотались, умчались дальше. Эдик натянуто улыбнулся, хотя все внутри кипело. Случалось с ним иногда, когда накатывало волной, бесило все настолько, что контролировать себя не мог. От хозяина эту свою слабость он тщательно скрывал. А как быть со смертью Лиды Корсаковой? Что, если проклятого журналиста не убедили отказ в возбуждении уголовного дела, показания свидетелей и их с Ларионовым заверения? Что, если он, раз получил зеленый свет, с удвоенным пылом продолжит расследовать гибель девчонки? С ее смертью все элегантно, конечно. Подстраховались они со всех сторон. Недовольных нет. Но слабое звено, единственное, имеется. И стоит столичному деятелю поднажать, расколется человек. Всех сдаст. Черт, сколько проблем. Проклятый Крамаренко. Проклятое его письмо. Проклятая жизнь. Чувствовал он себя, как в раннем детстве, когда мамашка подкинула ему сестрицу. То и было 2 месяца от роду. Заперла дом и усвистала на 2 дня. К концу маманиного загула он, одуревший от детского крика, точно так же не знал, что делать. Эдик, хотя настроения не было, продолжил обход своих владений. Заглянул на кухню пляжного кафе. Зашел в приемную санатория. Убедился, что кондиционер, барахливший вчера, починили. «Может быть, кофе?» дрожащим голоском предложила ему новенькая регистраторша на рецепции. Он окинул взглядом свеженькое личико, ладную юную фигурку. Хороша, отдел кадров знает, кого нанимать. Но нет, не до нее сейчас. Отрицательно покачал головой, повернулся к выходу и еле на ногах устоял. Сестрица! Пулей вылетела из массажного кабинета, чуть не сшибла его. Увидела брата, сразу глаза долу, смутилась. Шею, несмотря на жару, шарфиком кутает. Как ни старалась, а может, потому что старалась укрыть, Эдик разглядел. На нежной коже красуется свежий синяк. След от страстного поцелуя. Ну, естественно, молодые массажисты свою страсть не сдерживают. Нет, сестра безнадежна. «Ты опять?» — прошипел он ей в ухо. «Это совсем не то, что ты подумал. Я просто ходила на массаж». Глупо улыбаясь, залепетала она. Юная регистраторша за стойкой рецепции не удержалась от лукавой улыбки. Эдика вновь затопила волна ярости. Он стальными пальцами сжал кисть сестры, вывернул ее, выдохнул. «Тварь!» Виолка жалобно пискнула, начала вырываться. Но он лишь усилил хватку. Еще один синяк на запястье для шалавы ничего не изменит. Вот и еще одна, полностью, блин, открытая сфера. Его сексуально озабоченная сестрица готова прыгнуть на любого, кто минимально смазлив и младше 40, и которую Ларионов совершенно искренне считает замечательной, самой верной, лучшей в мире женой. Ох, сорвать бы со старика розовые очки, изломать бы их, растоптать. Впрочем, бог с ним, с профессором. Главное — собственная жизнь. Стоянку перед Институтом моря, как всегда на юге, устроили на солнцепёке. Хотя чего бы стоило ее чуть в сторону перенести, в тень от сосновой рощи. Слева табличка для посетителей пляжа. В другом конце площадки места для сотрудников. И лишь некоторым, особо, наверное, приближенным, позволено въезжать под шлагбаум непосредственно на территорию. Дима запер машину, вышел. Но едва приблизился к проходной, обратил внимание. Из парка, со стороны закрытой территории института, выезжает белая Audi TT. Намытые бока ослепительно сверкают в лучах солнца. А за рулем ошибиться невозможно. Его знакомая, красавица Виолетта. Охранник поспешно поднял шлагбаум. Машина порхнула под ним, включила мигалку, собирается поворачивать налево, в город. Дима успел разглядеть. Личико у морской богини сегодня грустное, и глаза, кажется, заплаканы. С мужем поругалась? Или с мужниным заместителем, кто столь яростно блюдет ее нравственность? Полуянов бросился обратно в свою приору, завел мотор и вывернул на шоссе вслед за ТТшкой. Он всегда считал себя опытным гонщиком, но Виолетту едва не упустил. Та, мало что на машине мощной, еще и рулила совершенно без правил, нахально обгоняла, подрезала. Дима насчитал нарушений как минимум на 2 лишения прав, или в денежном выражении 1000 на 100. Однако, когда засаду проезжали, гаишник скинулся было, но разглядел дамочкин автомобиль и тормозить не стал. «Всех купила красавица. Точнее, ей купили», — усмешливо подумал Полуянов. «Но вообще это необычно. Бывал я сколько раз в институтах вроде этого моря. Еле-еле выживают, клянчат гранты, сотрудники-пенсионеры, кого больше никуда на работу не берут. А здесь в аспирантуру бешеный конкурс, научные экспедиции без счета, да еще и жена директора раскатывает на ТТшке». Въехали в город. Виолетта снизить скорости не подумала. Пешеходам, что осмеливались ступить на проезжую часть, нахально гудела. Дима у нее на хвосте откровенно нервничал. Однако Виолетта, к счастью, свернула в сторону от моря на пустынную ухабистую дорогу. Промелькнули заводские по виду здания, похоже, заброшенные. Автосвалка. Дальше Полуянов едва своим глазам поверил. Миновали несколько рваных палаток. Прямо у дороги раскинулся цыганский табор. Улица забирала все круче в гору. На третьей передаче его приора уже не шла. Пришлось переходить на вторую и отчаянно реветь. И машин почти не было. Вдруг заметит Виолетта, что он ее преследует. Гнева девушки Дима не боялся, но ведь если захочет, то газку подаст, оторвется в момент. К его радости путешествие вскоре закончилось. Ауди свернула в проулок и, резко взвив тучи гравия, затормозила. Дима проехал дальше, остановился у кособокого магазинчика с вывеской. Еда, куры-гриль, металлоремонт, заказы на памятники. Народу ни души. Справа пустырь. Слева ряд домишек, облупившихся жалких, ждал, что и отсюда начнут выпрыгивать, жилье предлагать. Однако ни единый коммерсант не показался. Не до бизнеса видно местным жителям. Из одного двора слышалась пьяная песня, в другом плакали дети. Рядом исступленно ругались на неведомом ему, похоже, восточном языке. Что, интересно, богатая женщина потеряла в столь неблагополучном районе. Полуянов спустился с горушки, свернул в проулок, где 3 минутами ранее скрылась Ауди. Машина была беспечно брошена на дороге. На торпеде валялись баснословно дорогие солнечные очки. Чего во двор-то тачку не загнать? Дима проследовал мимо домовладения, куда вошла Виола. Абсолютное запустение. 2 одноэтажных строения, одно почти у дороги, второе в глубине двора. Оба в самом жалком состоянии. Штукатурка облупилась. Оконные стекла в трещинах, а вместо одного окна вообще целлофан. Ограда из ржавой рабисы покосилась. Во дворе ни деревца, ни кустика. Очень странно для щедрого юга. А из дома слышатся голоса. Один резкий, женский. Что говорит, не разобрать. Но отборный мат проскакивает отчетливо. Второй девичий, нежный. Похоже, Виолетты. Отвечает совсем тихо. Словно оправдывается. Полуянов напряг слух. «Ты!» Такая-растакая, 3 крайне нелицеприятных эпитета. «Что делать мне, не указывай!» Тоже в переводе на русский. Из соседней калитки выглянул мужик. Несмотря на ранний час, он еле держался на ногах. Вскинул на журналиста мутный взор, икнул, вымолвил. «Это жилье нужно?» «Нет, спасибо». «А чего тогда шляешься?» Посуровил владелец жилплощади. Перевел взгляд с Димы на вызывающий нарядную Ауди и вдруг истошным голосом заорал. «Виолка! Тачку свою хоть запри!» Матерная ругань в соседнем дворе мигом прекратилась. Полуянов повернулся было ретироваться, но не успел. Виолетта в фурии вылетела со двора. удивленно уставилась на Диму, пробормотала. «Ты?» И он поклясться мог. В ее зеленых очах промелькнула не злость, не досада, но искренняя радость. Впрочем, голосок был суровый. «Что ты тут делаешь?» «Веду наружное наблюдение». «Чего наблюдать? Подошел бы». «Не смею». «Чем же я тебя так напугала?» Кокетство в ее вопросе прозвучало немного, но все ж таки оно в речах красотки присутствовало. Добрый знак. «Не чем, а кем», — усмехнулся журналист. «Слишком много у тебя охранников». Виолетта хмуро сдвинула изящные бровки, поправила газовый шарфик. Несмотря на жару, зачем-то укутала им шею. «Че, пристает?» — встрял в разговор пьяный сосед. «Отвали, дядя Петя», — отмахнулась она. И, кажется, приняла решение. Громко выкрикнула в сторону дома. «Мам, за мной тут приехали!» И махнула на пассажирское сиденье, велела Диме. «Быстро садись!» Сама прыгнула за руль и, отчаянно газуя, задним ходом вылетела из проулка. Кивнула в сторону его Лады. «Твой Редван. Ладно, потом сюда же тебя привезу». И покатила с горки, по-прежнему суровая, раскрасневшаяся. «Команду пока, я не против». Полуянов нетерпеливо ждал продолжения, и оно последовало. Девушка затормозила на пустынной площадке у автосвалки, выключила двигатель, и вдруг впилась Димины губы отчаянным поцелуем. От нее пахло морем, и еще один запах присутствовал. Журналист распознавал его безошибочно. Девушка хотела его. Прямо сейчас и здесь. И плевать, что кто-то увидит. На мужа плевать, на приличие, на все. Что оставалось делать? Не вырываться же. Конечно, он ответил на поцелуй. А когда они, задохнувшись, на секунду оторвались друг от друга, тоже был готов на все. В конце концов, он нормальный, здоровый и, как положено самцу-лидеру, полигамный мужчина. А Надька, она просто никогда не узнает. Однако Виолетта выскользнула из его объятий, будто в последнюю надежду вцепилась в руль, и голос ее срывался, произнесла: «Нет, нельзя нам, дура я». «Конечно, дура», — не стал спорить журналист. «И что ждала так долго? И что теперь кочеряжешься?» Он потянулся к ней, сжал в объятиях. Виолетта решительно стряхнула его руки, глаза ее сузились, в голосе струной зазвенело отчаяние. «Я сказала нет!» Уже другим тоном, усталым, просящим, добавила: «Нельзя нам, никак». И снова свой шарфик поправила. «Что за детский сад?» Диме пусть с огромным трудом, но удалось взять себя в руки. «Ага», — ухмыльнулась она. «Хочу конфетку, а не дают. Чего ты такой красивый, гад? Я когда тебя увидела, просто с ума сошла. И снился ты мне. Но если они узнают...» «Согласен, место не лучшее. Можем поехать в мотель. Отель, гостиницу», — мгновенно предложил журналист. «Непорядочно, конечно, и, возможно, опасно. Но эти глаза, юная попа, высокие грудки, пухлые развратные губы...» Но Виола уже взяла себя в руки. Торопливо заговорила. «Слушай, я ж не для того тебя позвала. Предупредить хочу, уезжай отсюда». «С какой стати?» «Да с такой, что рискованно и глупо гнездо осиное ворошить. И вынюхивать ничего тут не нужно. Тебе не нужно, понимаешь? Они ведь, если захотят, одним пальцем тебя раздавят. Кто они?» «Неважно, серьезные люди, хозяева». «Муж твой, что ли?» Виола на долю секунды растерялась. Ответила не очень уверенно. «Ну, да». И Полуянов захлопнул ловушку. «А чем я могу помешать доктору наук, директору научного института?» Девушка надула губки, но произнесла даже с некоторым восхищением. «Вот ты упрямый. Я ж о тебе забочусь. Но если жизнь недорога, оставайся, конечно. Венок тебе на похороны пошлю». «А кто меня закопает? Лично Вадим Андреевич Ларионов?» — усмехнулся журналист. «Или этому с белыми глазами поручит?» «Чего?» «Ну, парень на пляже к нам подходил и еще убить меня обещал». «А, Эдик!» — девушка усмехнулась. Произнесла, словно про себя. А я никакого внимания не обращала, какие у него глаза. И твердо добавила: «Нет, Эдик человек мирный. Он мой брат, кстати. родной. «Да ладно», — опешил журналист. «Ты красавица, а он умница». В ее голосе прозвучали нотки уважения и зависти. «Слушай, а кто вообще твой Эдик? По жизни?» «Ну», — девушка задумалась, — «он вообще гений, вот кто. Что не спросишь, все-все знает». Прозвучало это совсем по-детски. Дима улыбнулся, Виола тоже пробормотала. «Вот вроде что он мне? Взрослая, сама себе хозяйка, но до сих пор перед ним рабею». И потерла запястье. Дима только сейчас рассмотрел. На нем красовался синяк. Он сделал вид, будто не заметил, спросил небрежно. «А что ж такой гений и у твоего мужа секретарем работает?» «Чтоб ты понимал», — хихикнула она. «Секретари Вадиму кофе подают, а Эдик все в институте моря придумал. И пляж, и кафе организовал, управляет. И еще, он диссертацию пишет, докторскую, между прочим, про макрофитобентоз». «Как?» — усмехнулся Полуянов. «Структура макрофитобентоса в зависимости от рельефа дна», — важно произнесла она. «Теория, практическая часть. Сам опыты проводит. Днем некогда ему. Вечерами, ночами в лаборатории сидит. Я ее желтым домом называю». «Почему?» «У нас в институте все корпуса после ремонта, а Эдикова лаборатория на отшибе. Ее пока в порядок не приводили. Цеплячья такая штукатурка, вся облезлая. Вот я и придумала, желтый дом». «Да», — подумал Полуянов, — «действительно интересный человек». Мимо Ауди проследовала компания парней. Вида воинственного говорили нарочито громко. Полуянов слегка напрягся. Однако самый горластый по виду главарь дружески им помахал, крикнул. «Привет, Виолка, как жизнь?» «Не дождешься, бугай», — весело откликнулась красотка. А Полуянов пробормотал. «Обширно у тебя круг знакомств». «Так я же выросла здесь», — хмыкнула она. И любовно погладила руль на вехонькой машинке. «Рада, что вырвалась?» — спросил Дима. «А то». И пожаловалась. «Мамашу вон тоже хочу отсюда перетащить. Хотя бы в квартиру. Ну, уперла старушка. Тут у нее собутыльники, свобода». «Вроде расслабилась девушка», — подумал Полуянов. Но тут очень не кстати у Виолы мобильник зазвонил. Полуянов успел рассмотреть на определителе Эдик. Отвечать Виолетта не стала, но сразу опять напряглась. Ладошками в руль уперлась. Сухо произнесла. «Все, Дима, я тебя предупредила, а дальше ты уж сам думай. И за мной не ходи больше». Завела свой лимузин, лихо развернулась, помчалась обратно в гору. Затормозила, едва не снеся бампер его приоры. Угрожающе велела. «Выходи». «Ну?» «Позвони мне, пожалуйста». Полуянов протянул ей визитку. «Никогда», — отрезала она. Так он и остался стоять в облаке пыли, что подняли ее покрышки и собственная карточка в руке. Ничего толком не узнал. И в институт моря не попал. Дима купил в кособоком магазинчике бутылку воды, вышел, закурил. В раскаленную машину лезть не хотелось. Присел на парапет, задумался. Пока что командировка выходила точно в соответствии с теоремой Стокмайера. Если кажется, что работу сделать легко, то будет непременно трудно. Все неладно. Автор письма в газету мертв. Родители погибшие молчат. Хозяева пляжа, где случилась беда, нахально утверждают, их вины в том нет. Свидетелей толком тоже нет. Поневоле вторую часть теоремы Стокмайера вспомнишь. Если на вид работа трудна, то выполнить ее абсолютно невозможно. И все же Дима сдаваться не собирался. Однако планы на сегодня слегка изменил. Двор дома, где некогда проживал пенсионер Крамаренко, оказался на этот раз абсолютно пуст. Единственная очень древняя старуха на лавочке восседала, подставила морщинистое лицо солнцу, редкие зубы в ярких лучах совсем черными кажутся, и бормочет что-то про себя. Журналист подошел поближе, не без труда разобрал. «Думали, я следующий буду. А шиш вам, не дождетесь». Вот сразу тема для беседы появилась. Приблизился к бабке, гаркнул в самое ухо. «Когда Крамаренко-то хоронят?» Древнее создание с неудовольствием оторвалось от своих медитаций. Непризненно взглянула на Диму, буркнула. «Че орешь?» Он безропотно понизил голос и повторил вопрос. «Что-что?» — приложила руку к уху бабуся. Полуянов только рукой махнул. «Подождать надо, пока во дворе кто-нибудь более дееспособный появится». Но отойти не успел, старушенца откликнулась. На треснутом голосе зазвучали нотки превосходства. «Вот сейчас, внучок, сейчас и хоронят. Все на кладбище и поехали». Да уж, действительно, провинция, как в песне поется, и навеки провожает всем двором. Взглянул на часы, полдень. Процесс в самом разгаре, наверное. И налетел на бабуленцу с новым вопросом. «А поминки где будут? Тут? Или в кафе каком-нибудь?» Мутная пелена в глазах старой женщины рассеялась. Окинула его внимательным взглядом, поинтересовалась почти заботливо. «Тебе, милок, что ли, выпить надо?» И Полуянов принял скорбный вид. «Не, просто попрощаться с Иваном Петровичем хотел. Ну и помянуть, конечно». Уже и легенду на ходу придумал. Мол, знакомы по причалу, вместе по Ставриду ходили. Но врать не пришлось. Бабка отчего-то прониклась к нему участием. Махнула клюкой в сторону подъезда, посоветовала. «Так ты пойди, пойди в квартиру к нему. Там люди есть, кутью готовят, все, что положено, и рюмку тебе нальют». Полуянов так и поступил. Вошел в подъезд, вдохнул, как и 3 дня назад, ароматы кошачьей мочи и сырости. Мимолетно подумал о бренности бытия. Ехал в командировку по письму, а оказался на поминках по его автору. Дверь в квартиру была приоткрыта. Но врываться Дима не стал, вдавил кнопку звонка. Ожидал на пороге увидеть кого угодно. Родственников, скорбных и пьяных, малолетних правнуков, обиженных, что их лишили приключения, не взяли на кладбище, жадную до чужих похорон соседку. Однако отворила ему девушка со светлым, почти счастливым лицом. Стройная фигурка тонет в тунике, губы в приветливой улыбке. Совсем не вписалось эфемерное создание в атмосферу квартиры, разоренной, неуютной, завешенным черным покровом зеркалом. «Здравствуйте», — растерянно вымолвил журналист. «Привет», — дружелюбно откликнулась девица. «Она что ли иностранка?» И он не ошибся, потому что юница слегка нахмурила бровки и, старательно артикулируя, произнесла «пожалуйста». И крикнула в недра квартиры по-английски. «Как сказать по-русски, проходите?» Ей на помощь уже спешил парень. По виду русский, в обрезанных джинсах, руки на ходу вытирала футболку. Однако обратился к гостю с дружелюбностью абсолютно западной. «Вы на поминке? Проходите, прошу вас». И хотя по-русски говорил чисто, Дима по еле уловимым признакам понял, тоже не наш. И уехал давно. Кем, интересно, парочка приходится скромному провинциальному пенсионеру? Осторожно произнес. «Я, наверное, слишком рано». «Ну да», — беззаботно откликнулся парень. «Все на кладбище, только мы дезертировали». Метнул в свою подружку нежный взгляд и пояснил. Кэти испугалась. Понимаете, она не привыкла. Кладбищенская атрибутика, оркестр, плачи поминальные. И протянул Полуянову руку. «Николай, внук Ивана Петровича». «Дима». Соратник Ивана Петровича по рыбалке, представился журналист. Искал, конечно, любой местный разоблачить новоявленного соратника в 2 счета. Но Николай, по всему видно, с дедом последний раз общался давно. Да и скорбью не исходил. Приличествующие случаю соболезнования, что пробормотал Дима, выслушал без особой скорби на лице и сразу засыпал его вопросами. Осталось ли в Черном море Ставрида? По-прежнему ли ее ловят на самодур? Не разжился ли дед хотя бы плохонькой, но моторкой? Дима, пусть и был совсем не в теме, экзамен сдал. Сказывалась выучка журфака. Неважно, знаешь, не знаешь, главное, с уверенным видом отвечать. Кэти стояла рядом, напряженно прислушивалась к разговору, но, судя по ее озадаченному личику, не понимала ничего. Полуянов галантно предложил. «Может быть, перейдем на английский?» И уже на языке Марка Твена поинтересовался. «Вы, наверное, в Америке оба живете. А в каком штате? Чем занимаетесь?» «О!» — обрадовалась американка. «Воспитанная девочка!» — похвалила. «Ваш английский безупречен!» И разразилась горячей речью.